Глава 21. Наблюдая за хозяином, испытывала смешанные чувства. В них было место смеху, сочувствию и злорадству. Пускай хоть ненадолго ощутит, как живется бесправной женщине. Отныне Адриан обязан руководствоваться другими правилами. Он не может поднимать головы, говорить без спроса, даже выбирать одежду. У него вообще нет прав, да и имени тоже. Зато кожа умаслена, поступь легка, все для услады других. Адриана утешала одно — настоящей рабыней он не станет. Его не продадут на торге, обнаженным не толкнут на кровать человека, который заплатил больше всех. Других поблажек не делали, да они грозили обернуться бедой, поэтому Адриану приходилось терпеть и еще раз терпеть. Хозяин называл воск орудием пыток, а я скромно умалчивала, что рабыни наносили его не только на руки и ноги. Не нравилась ему и косметика, то щиплет, то липко, то слишком ярко. Я не слушала и каждое утро превращала мужчину в женщину. Оттачивая мастерство, достигла определенных успехов. Густо накрашенные глаза отвлекали внимание от прочих частей тела, поэтому не скупилась на тени. Покрывало скрывало ненужное, но оно полупрозрачное, абсолютно всего не утаишь. Зато даже Адриан признал, что созданный мною образ женщины спасал его от ареста. Искали мужчину, никто и не заподозрил бы беглого советника в тихой, скромной рабыне. Солдаты скользили по ней взглядом и оставляли в покое. Немного посовещавшись, решили искать Афрона на рынке наслаждения. Даже если он уплыл за новым товаром, нам укажут, когда он вернется и где остановится. «Боюсь, вас не примут в рыночный гарем», — смеялась я. Стены постоялого двора порой не толще бумаги, поэтому подобные разговоры велись исключительно в фургоне. Но сегодня особый случай. Мы остановились в гостинице. Очень уж хотелось смыть с себя дорожную пыль, выспаться на нормальной кровати. И вот, заказав ужин в номер, мы обсуждали план дальнейших действий. Без Барка, ему в одной комнате с рабыней находиться не полагалось. Хозяин после сообщит ему то, что сочтет нужным. «Теоретически могут», — возразил Адриан. Сбросив ненавистную женскую одежду, он практически обнаженным развалился на постели и жевал виноград. Наш незамысловатый десерт. «В таком виде, безусловно». Хихикнула я и тоже отправила в рот сочную ягоду. Хозяин сначала нахмурился, он понял намек, но потом морщины на его лице разгладились. Адриан приподнялся на локте и лукаво посмотрел на меня. Под его взглядом я невольно покраснела и едва не поперхнулась. Теперь передо мной лежал не просто человек, а мужчина. Мое сердце забилось иначе, часто-часто. Вид обычной кожи, проступавших сквозь нее мышц, казался запретным. Вдобавок, я больше не могла смотреть хозяину в глаза, а разглядывать все остальное неприлично. Сразу вспомнилось, что Адриан почти не одет, и это «почти» лишь подчеркивало пикантность ситуации. «И за сколько бы ты меня порадовала?» — усмехнулся хозяин. «Ну...» — я буравила глазами блюдо с виноградом, ощущая, как стремительно краснеют мои уши. «Смелей!» — подначивал Адриан. Он встал и, поясничая, принял позу рабыни с торгов. «Ах, да, совсем забыл. Оценка должна быть всесторонней». Ну вот, почти превратилась в абсолютно. Шелест ткани подсказал, что на Адриане не осталось ни нитки. Теперь мое лицо пылало. Если подниму голову, упрусь взглядом прямо в член. С другой стороны, что я там не видела? Хочет оценки, оценю. Я встряхнулась, отодвинула виноград и тоже поднялась на ноги. «Так, посмотрим». Изображая полнейшее равнодушие, обошла Адриана. Тот посмеивался, упиваясь своим превосходством. Знал ведь, что смутил. «Только я могу проучить, раз мы играем в торги, пусть не обижается». Торжествующе усмехнувшись, опустила ладонь на мужские ягодицы и сильно сжала. Не ожидавший такого Адриан мигом растерял самодовольство. «Рыхловаты», — вынесла вердикт я. На коже остались следы пальцев, а ведь приятно тискать. «Джанет, послушай», — начал хозяин, вряд ли собираясь поведать нечто хорошее. «Поздно, сам предложил, а теперь в кусты? Пусть теперь смущается сам». «Зато ляжки крепкие, это плюс», — продолжала играть в заправского торговца. «Ну-ка, как по мужской части?» Адриан аж побагровел. «Джанет, если ты немедленно не прекратишь...» Но я уже измерила ладонью его член и ощупала мошонку. Никогда не думала, что подобное доставит мне удовольствие. Я ощущала себя мужчиной. Да, именно так. Женщине не дозволялось нагло трогать любовника, озвучивать суждения об его интимных местах. Если уж эта тема затрагивалась, то с целью похвалы, а я, наоборот, ругала. То слишком большое, то слишком средненькое. Оставалось определить диаметр члена, но тут уж Адриан не выдержал. Он перехватил мою руку, тянувшуюся к самому святому, и повалил меня на постель. Отчаянно забилась под ним, пытаясь выбраться, но Адриан оказался сильнее. «Ты...» От переполнявших его эмоций слова у хозяина закончились, а еще взгляд яростный, блестящий. Он одновременно пугал и магнетизировал. Зеленые от рождения глаза Адриана напоминали изумруды. Хотелось посчитать их грани. Наверное, я сошла с ума от страха. Милорд ведь хотел всесторонней оценки. Могла бы, пожала плечами. В самом деле, чем он недоволен? На настоящем рынке с ним бы и не такое проделали. Ты забываешься. Какой он тяжелый. А еще его лицо так близко. Чуть приподнимешься, упрешься в губы. Другая часть меня уже тесно соприкасалась с Адрианом и ощущала определенный дискомфорт. Он выражался в смутном желании, от которого внизу живота становилось чуточку теплее. «Я маркиз Джак. Но и я больше не ваша наложница». Определенно в районе паха что-то давило. Вынырнув из омута зеленых глаз, убедилась в несогласованности действий тела и разума мужчин. Адриан бесновался, пылал от гнева, когда, как его член, придерживался иной точки зрения. Он неуклонно поднимался и наливался силой. «А я по-прежнему дворянин. И ты не имеешь права со мной так обращаться». Все произошло мгновенно и напоминало яркую вспышку, завершившуюся моим громким охом. Ухватив за ноги, Адриан стремительно ворвался в меня, намереваясь наказать. Только вот мое тело приняло его член с распростертыми объятиями. Это стало сюрпризом даже для меня, хотя следовало догадаться, какие чувства рождало недавнее тепло внизу живота. Адриан не утруждал себя и лишь чуть сдвинул трусики. Он не ласкал, а раз за разом устремлялся в моё лоно, но я не чувствовала боли. Моё тело изгибалось и сжималось, даже дышало в его ритме. Я не воспринимала происходящее как насилие, и если бы не поза, предполагавшая полное подчинение мужчине, приняла бы в нем активное участие. Хотя я и теперь пыталась, но солировал все же Адриан. Прервавшись ненадолго, он, наконец, стянул с меня трусики и, не удостоив даже взглядом, продолжил. Первый голод был еще не утолен, я ощущала это каждой мышцей, когда, как я, уже насытилась и предпочла бы закончить. Пришлось немного потерпеть, как терпел хозяин все эти дни без женщин. Когда он вбивался в меня в последних быстрых аккордах, осознала, как тяжело ему пришлось. Мужчине требовалась близость для здоровья, а Адриан вот уже... Помилуйте, почти месяц. Не мудрено, что он на меня набросился. Нужно приласкать его, помочь расслабиться. Мне это тоже не помешает, недаром меня смущал обнаженный Адриан. Пусть не так, с ласками и в другой позе, но суть занятия оставалась прежней. Только как оно утомительно. Всего один раз, а я уже выдохлась. Только и Адриан выложился. Он лежал рядом, грудь тяжело вздымалась. Выложился, пытаясь проучить дерзкую простолюдинку. Снова поймала себя на мысли, что произошедшее вызывает улыбку, усмешку, но не злость или обиду. Неужели недели, проведенные в статусе наложницы, изменили меня? Или изменилось нечто другое, пока непонятное? «Давайте я разденусь», — внесла конструктивное предложение. «Так мы окажемся в равных условиях. И вместе примем ванну, чтобы я доказал ошибочность твоих суждений о среднем размере», — устало усмехнулся Адриан. Глаза его потеплели и подернулись масляной пленкой. «Боюсь, нас неправильно поймут. Для всех вы женщина. И я мужчина, Джанет. Даже если ты выльешь на меня сотни флаконов духов и всего обмажешь воском», — возразил хозяин. «Всего? О, есть места, которых я еще не касалась», — игриво заметила я. «Куда только делась усталость». Недавно я лежала, а вот уже сижу, показываю, где еще неплохо бы убрать растительность, иначе за рабыню сбавят цену. Адриан впечатлялся и сочувствовал девичьим мукам. Затем речь зашла о наслаждении и подчинении. Я продемонстрировала то и другое. Хозяин оказался в моих руках, и не только руках. Пришел его черед ощущать себя беспомощным. Только бывший советник императора проигрывать не привык. Его член быстро достиг цели. Мы слились в единое целое, и так раз за разом, пока не стихнул пожар страсти. После сон без сновидений. Утром все стало на свои места. Я проснулась первой и, стыдясь вчерашнего безрассудства, поспешила одеться. Право слово, что на меня нашло? Я спала с бывшим хозяином. Сочту за временное помешательство, хотя оно выдалось чрезвычайно приятным. При мысли о прошедшей ночи мечтательно улыбнулась. Возможно, не так уж плохо, что в свое время я очутилась в храме наслаждений. Без уроков ТБО я не познала бы удовольствия. Матери дочерей подобному не учат, сжимала бы зубы и терпела. Но за любое удовольствие надлежало расплачиваться. Например, красноречивой походкой. Барк сразу догадается, другие тоже, поэтому позавтракаю сейчас, пока постояльцы спят, а после немного полежу. Надеюсь, пройдет. Боялась возвращаться в комнату к Адриану. Неизвестно, что он скажет, как себя поведет, но нужно. Хозяин сам не накрасится, не оденется, а в мужском обличии ему на людях появляться нельзя. В итоге, проковырявшаяся с завтраком дольше обычного, таки попросила собрать поднос для мнимой рабыни. «Не выйдет, не выйдет из меня горничной». Пока поднималась по лестнице, трижды чуть еду не уронила, но обошлось. Сгрузив все на пол перед дверью, открыла ее ключом. Адриан не отозвался. То ли еще спит, то ли опасался посторонних. «Я принесла завтрак!» — крикнула как можно беззаботнее. «Нужно успокоиться и перестать думать о вчерашнем. Если разобраться, я совершила небольшой грех. Приму остатки средства от Теодоры, и все останется мимолетным воспоминанием. Во Фригии не такие строгие нравы, как в Рьяне. Да и у нас женщины частенько спали с мужчинами без брака. Адриан свой, я каждую родинку знаю. К примеру, от погружения в пучину воспоминаний спасло появление хозяина. Он выглядел немного помятым, никакого самодовольного выражения, усмешек. С облегчением выдохнула. Точно забудется, вот и он уже не помнит. Долго тебя не было. Оказывается, Адриан давно проснулся и терпеливо меня ждал. Ловко расставляла тарелки на столике. Как там говорил ночью Адриан? Все верно, он маркиз, а я прислуга. Опять натянешь на меня нечто. Хозяин покосился на груду тряпок. Его женскую одежду. И как же хочется принять ванну. Уверен, мы... Вы. Жестко изменила одно слово на другое, заодно расставив акценты в отношениях. «Только вы, господин». «Понятно». По лицу Адриана пробежала тень. «Мне казалось, после такой ночи... Но как хочешь. Впору раздуться от гордости. У меня появились права. Только почему-то не радостно. Наверное, когда чего-то слишком долго ждешь, перегораешь. В таком случае обсудим другие вопросы». Хозяин говорил и ел медленно. «Мне опасно появляться по ту сторону туннеля». Если что-то пойдет не так, бежать практически невозможно. Ты — другое дело. Вольно обрубает связи с бывшим хозяином. Да и в чем тебя можно заподозрить? Какую помощь ты можешь оказать Адриану Безарту на рынке наслаждения? Не новую же наложницу присмотреть. Понадеяться уговорить какого-нибудь торговца увезти тебя домой за умеренную плату реальней? Ты растеряна, без связей. Вернулась туда, откуда попала, в Фригию. «Простите, господин, но тогда мне прямой путь в храм наслаждений», — поправила я. Корабль причалил к тем же берегам. «Там тебе точно делать нечего», — отмахнулся Адриан. Он с волчьим аппетитом поглощал все, что видел, восстанавливая потраченные за ночь силы. «Ни одна бывшая наложница туда по доброй воле не придет, да и чем ей помогут?» «Тоже верно. Храм для любовных утех, а тут речь о возвращении на родину». В итоге порешили спрятать Адриана в укромном месте под охраной Барка. Хозяину нянька не требовалась, но сейчас он рабыня, а их без пригляда не оставляют. Бедняжка от расстройства заболела, слегла, а я поехала дальше, купца для продажи товара искать. Адриан несколько раз предлагал отказаться, но я не собиралась бросить дело на полпути. Хозяин вернет свою должность и точка. «Зачем ты это делаешь?» Адриан спрашивал снова и снова, никак не мог понять загадочную женскую душу. Она, то есть я, предпочитала скромно молчать или отделываться общими фразами о доброте и справедливости. На самом деле я сама толком не понимала причин собственных действий. Жизнь Адриана стала важной, чуточку важнее жизни других людей, с которыми меня сводила судьба. «Ненормальная», — пробормотал хозяин после очередного глупого ответа. «Совершенно согласна. С некоторых пор я испытывала чувства, не поддающиеся логике. Никогда не думала, что когда-то по доброй воле вновь окажусь на рынке наслаждений. Но я стояла у его стен, гадая, привез ли Афрон новую партию рабынь или звезды против нас. В кошельке позвякивали монеты, значит, сегодня передо мной станут виться женщины в желтых одеждах. Узнают ли они меня? Я предпочла бы остаться безымянной незнакомкой, желательно не единственной свободной женщиной посреди царства покупателей и продавцов. Вопреки опасениям, добралась я на рынок без приключений, если не считать таковыми допрос, учиненный перед въездом в туннель. Выдержала его с блеском. Знать ничего не знаю, вот вольная. Когда уезжала, хозяин имелся, что с ним стало далее, не моя забота. Поверили, пропустили, а я в который раз убедилась в таланте бывшего императорского советника. До рыночных стен меня любезно подвезли торговцы. Ехать вместе с покупателями я побоялась. Увы, они ничего не слышали об Афроне, прибыли с товаром, поэтому высадили за воротами. Может, случайные попутчики привезли на продажу кого-то из недавних соседок по гарему. Об именах продаваемых заново наложниц не спрашивала, о своем товаре тоже не распространялась. Для всех я не экономка, а бывшая рабыня, сговорившаяся с Афроном о месте на корабле. Зачем до поры поминать Джанет в облике переодетого Адриана? Поразмыслив, воспользовалась промелькнувшим в разговоре с хозяином предположением. «Не продать я чужую собственность приехала, а на родину возвращаться». Следователю наверняка доложили о бесследно исчезнувшей рабыне, и служанки маркиза Джака рано или поздно их начнут искать. Так пусть хотя бы Адриана не найдут. Мне предъявить нечего, совру, будто рабыня сбежала. Невинность я потеряла в одной гостинице, а ночевать предстояло в другой. Шикарные апартаменты мне не по карману, пришлось умерить аппетиты. Зато именно в моей гостинице останавливались купцы. Хозяйское серебро пошло на благое дело — выпивку. Разумеется, я всего лишь угощала завсегдатаев небольшой таверны по соседству, а сама не проглотила ни капли. От новых знакомых, каждый из которых предлагал то жениться, то скоротать мои серые будни будничными ночами, узнала. Афрон прибывал завтра с новой партией товара. Поговаривали, везли особенных девушек, обученных чуть ли не для самого императора. Вспомнилось предложение Адриана. Уж не причастен ли ко всему Тебо? Он мог. Брал в свой гарем девочек, а на самом деле отправлял на рынок. Оказалось, Афрон второй раз привозил красоток, соперничать с которыми могли только девочки храма. Все это только укрепляло в мысли, что без юного помощника жреца не обошлось. Тебо хитер и амбициозен, вряд ли довольствовался малым. Ничего, завтра выясню наверняка. Заодно повод для шантажа готов. По доброй воле Афрон вряд ли поможет. Зато если его припугнуть, с этой мыслью ушла спать.